«Там другое дело», — объяснила Саша с серьезным видом. «Это артисты балета. Они что, едят как-то иначе? Не глупи». Он не глупил. Он просто устал от того бесконечного напряжения, которое она создавала. «Я вечером тебе позвоню, когда приду домой. Можешь не беспокоиться». Джон вышел из ванной, взял со столика сигарету и закурил. Вообще-то он курил редко, только когда Саша его сильно огорчала. Это успокаивало нервы, а может, наоборот. Джон точно не знал, во всяком случае, какое-то действие никотин оказывал. «Джон!» — сказала она с ангельской улыбкой, расчесывая волосы его щеткой. «Не веди себя как ребенок. Я бы взяла тебя, но там же будут только балерины и танцовщики. На такие мероприятия никто не приводит посторонних, знаешь?» — усмехнулась она, и Джон впервые увидел что-то мстительное в выражении ее глаз. «Это вроде твоих семейных торжеств в Бостоне». «Так вот в чем дело. Если не совсем, то, по крайней мере, отчасти. Ну и черт с этими ее играми и ее танцовщиками!» «А завтра вечером мы увидимся». Саша сомневалась. «Возможно, в понедельник у меня очень много работы». Она подошла к Джону, прильнула к нему своим сильным гибким телом и крепко поцеловала в губы. Джон стоял в дверях спальни совершенно голый, и новая волна возбуждения сразу дала о себе знать: «Я люблю тебя». Ее сарказм он иногда любил, иногда же просто ненавидел. Не успел он ответить Саше, как она исчезла. От ощущения неудовлетворенности ему хотелось кричать. За неимением ничего лучшего Джон позвонил младшему брату и провел день в Гринвиче, играя с ним, его женой и сыном в теннис и плавая в бассейне с дочерью Филиппа. День в итоге прошел приятно, позволил расслабиться, но по дороге домой Джон опять со смущением вынужден был признаться себе, что в компании родственников ему безумно скучно, но люди они были все равно хорошие, да и приятно было убежать из Нью-Йорка. Йорка и от мыслей о Саше. Когда он вошел к себе в квартире, трезвонил телефон, но Джон не снял трубки. Он не хотел слышать о Доминике, Паскале, Пьере, Андре, Джозефе, Иване и прочих. Его мутило от них всех, и даже от Саши тоже слегка. Утром он отправился в юридическую фирму Артура, просмотрел наследственные дела Джорджа Горама и нашел именно то, что хотел. Артур сам давно мог бы это найти, если бы поинтересовался. Последний контакт с Маргарет Миллингтон Гором был в 1962 году, когда она являлась уже графиней де Борне и жила в Париже на рю де Варен. С тех пор фирма с ней не контактировала, но поиск ее теперь не должен был вызвать затруднений. Во второй половине дня Джон, полистав телефонную книгу Парижа, обнаружил в ней де Борне Маргарет с указанием того же адреса. «Если только она сейчас жива, — думал Джон, — и знает, где находится Александра, тогда дело в шляпе». Глава 19. «Что? Опять?» На этот раз Джон спокойно воспринял Сашино возмущение. «Работа есть работа. Слушай, может, тебя авиалинии завербовали?» Саша негодовала. Это была его третья командировка на протяжении последних трех недель. «Я ненадолго. А куда теперь?» Джон улыбнулся. «Целью командировки было нечто лучшее, чем Джексонвилл в Париж. Хоть в приличных условиях поработаю». Саша не ответила, только пожала плечами. Она полагала, что он врет и мотается куда-то с подругами, ведь раньше он никогда не ездил в командировки. Ей казалось странным, что он вдруг стал сам выполнять работу сыщика. «Вернусь в четверг, самое позднее в воскресенье». «Ты что, забыл? На следующей неделе я уезжаю в 20-дневное турне. Получается, что до моего возвращения мы не увидимся, если только ты не захочешь прилететь на один из спектаклей». Но Джон знал, что это такое, вся труппа в истерике, на грани нервного срыва, а Саша тоже сама не своя, едва реагирует на его присутствие.